Сэмюэль Тейлор Колеридж. Кубла-хан. В стране Ксанат благословенный дворец поставил Кубла-хан, где Альф бежит поток священный сквозь мглу пещер гигантских, пенный впадает в сонный океан. На 10 миль ограды и стены башен оазис плодородный окружен, садами и ручьями он украшен, в нем фимиам цветы струя сквозь сон, и древний лес роскошен и печален, блистает там воздушностью прогален. Но между кедров, полных тишиной, расщелина по склону не спадала. О, никогда под бледной луной так пышен не был тот уют лесной, где женщина о демоне рыдала. Пленительное место! Из него в кипенье беспрерывного волненья земля, как бы не в силах своего сдержать неумолимого мученья, роняла вниз обломки, точно звенья тяжелой цепи. Между этих скал, где камень с камнем бешено плясал, рождалось внезапное течение, поток священный быстро воды мчал, и на 5 миль изгибами излучен поток бежал, пронзив лесной туман, и вдруг, как бы усилием замучен, сквозь мглу пещер, где мрак от влаги звучен, в безжизненный впадал он океан. Из пещер, где человек не мерил ни призрачный объем, ни глубину, рождались крики. Вняв им, Кубла верил, что возвещают праотцы войну. И тень чертогов наслажденья плыла по глади влажных сфер, и стройный гул вставал от пенья, и странно слитен был размер в напеве влаги и пещер. Какое странное видение! Дворец любви и наслажденья меж вечных льдов и влажных сфер. Стройно звучные напевы, раз услышал я во сне абиссинской нежной девы, певший в ясной тишине, под созвучье гуслей сонных, многопевных, многозвонных, ливших зов струны к струне. О, когда б я вспомнил взоры девы, певшей мне во сне о горе святой Аборы, дух мой вспыхнул бы в огне, все возможно было б мне в полнозвучные размеры. Заключить тогда б я мог эти льдистые пещеры, этот солнечный чертог. Их все бы ясно увидали. Над зыбью полный звона вдали, и крик пронесся б, как гроза. Сюда! Скорей сюда! Глядите! О, как горят его глаза! Пред песнопевцем взор склоните, и этой грезы слыша звон, сомкнемся тесным хороводом за тем, что он воскормлен медом и млеком рая напоен.